просто так. Ты покажешь мне знак. Мы не хотели больше разлетаться никогда. Мы ходили по кругу, искали друг друга, немного напуганы, знали, что будет. Никто не разбудит на взлетной уже полосе. Я так скучаю, я так скучаю. И ты забудешь обо всем в моих руках. Я знаю, что будем, никто не забудет из нас эту бурю. Немного покурим и медленно, медленно мы упадем на закат. Лето ближе и ближе. Танцуем на крыше, и солнце смотрит прямо нам в глаза. Очень хотим, чтобы каждый мечтал, только не прекращал. Лето ближе.